Глава 5. Так, мои планы. Они настолько пошли с опережением графика, что не знаю, что и делать-то. Ведь на огнеборце я отводил неделю. И всю эту неделю планировал прокачивать рукопашку. Да, я упорный, когда мне надо. Когда надо, сильно, очень упорный. Так, один из планов был завязан на новолуние, что было через 8 дней. Но теперь этот план идет лесом. Терять столько времени без прокачки я не собираюсь. Еще один путь также закрыт. Его я разрабатывал, также рассчитывая на очень долгий доступ к ачивке. А ладно, пойду прямо в лоб, отметая все побочное. В идеале мне надо тут выполнить 2/3 их заданий, что доступно открыто. Это переведет мою популярность среди НПС в ту область, где мне уже доверяют. Но вот делать это сейчас или потом, ведь эти квесты выполнить будет легче, когда я поднимусь по уровням выше. Тогда у меня получится их буквально пробегать, набирая сразу полную кошелку заданий. Ведь в ближайшее время мне популярность среди местных не понадобится. Это лишь задел на очень отдаленное будущее. Итак, решено. Иду к цели напролом. И очень надеюсь, что у меня все получится. Нет, формально все должно быть в лучшем виде. Ачивка вот она уже есть. Но кто знает, как отреагирует на нее НПС, когда мне понадобится. Ой, не знаю. Ладно, будем решать проблемы по их поступлению. Так, основная цель первого этапа. Заповедная роща Уары. Это далеко, а порталами прыгать накладно. Значит, путь займет много времени. А следовательно, пора учить вторую профессию, чтобы это время в дороге скоротать. Да и завершить задание по пещере надо. Хорошо, что я вовремя опомнился и снял с себя купленные обноски. Появись я в них второй раз перед эльфами, носить мне до окончания игры прозвище «Тот чудаковатый». Побег по заданиям занял всего минут 10, и теперь на мне красовались. Тапочки из кожи самой быстрой улитки. Плюс 5% скорости бега – это хорошо. Все остальные награды я взял деньгами, что получилось очень весомой суммой в целый золотой. А теперь пора заняться профой. Так, в этот раз мне не нужны подсобки, кухни, служебные помещения. Мне надо пробраться в то крыло пансионата, что предназначено исключительно для эльфийских матрон, эдаких неувядающих старушек с вечно молодой кожей, но с седеющими от прожитых веков волосами. Впрочем, старушками они были только по возрасту, во всем остальном даже прожившей 1000 лет эльфи позавидовала бы любая из людских девушек лет 17, настолько нежна была их и кожа, и яркие глаза. Для этого пришлось прогуляться к мастерам листвы и взять квест на доставку саженцев, только потом вернуться в нужную часть санатория. Я от мастера листвы Сагаласа. Представляюсь охраннику, что бдительно несет свою стражу около женского корпуса. Принес для Дуэни Сафаласи корзинку с саженцами, что она просила. Вы передадите или мне самому отнести? Сам иди, Мальк. Отмахивается от моего предложения самому куда-то сходить охранник. А куда идти-то? Так, в здание не ходи. Да я тебя туда и не пущу. В сад иди, вон, в те ворота. Дуэни сейчас любуются любимой рощей. Благодарю, уважаемый. Кланяюсь НПС, мне надо привыкать к миру. Так почему бы не начать с малого? Например, с поклонов старшим. Ну и что, что они НПС? Мне надо принять мир трона как свой. Только так я смогу достигнуть того, к чему стремлюсь. Проскальзываю в узкую калиточку и сразу оказываюсь в лабиринте зарослей. Черт, это врожденным эльфам, ну те, которые НПС тут хорошо. Они в принципе заблудиться не могут тут. А я вот блуждал всех матеря сквозь зубы больше часа, прежде чем нашел выход на центральную аллею. Дуэня со свитой из юных эльфийских дев нашлась почти сразу. Они устроили пикник в одном из уютнейших мест парковой зоны. Простите меня недостойного, о прекрасные цветы неувядающих роз. Чё я несу? Но ваша, несомненно, прекраснейшая, из времяпрепровождений я вынужден ненадолго прервать. Мастер листвы Сагалас просил непременно передать вам, матушка Сафаласи, кланяюсь в пояс, вот эту корзинку с новыми саженцами. Подойдите, молодой эльф. Она прекрасна, как может быть совершенно только не настоящая женщина. Таких, как она, не может быть в реальности. Слишком все хорошо. Настолько слишком, что мне страшно на нее смотреть, настолько она чуждая. Глядя на нее, я понимаю, что она не человек. На других, когда смотришь, как-то плевать, и неважно, орк перед тобой, эльф или даже наг. Эта чуждость игрушечная, не настоящая. А вот она иная. Тот дизайнер, что творил ее облик, гений. И я понимаю, что в основном внешний вид НПС творят скрипты, но она точно плод работы творца, с большой заглавной Т. Сафаласи совершенно до боли в глазах. И ноги не слушаются меня, отказываются к ней идти. Да мне проще было бы подойти к чудищу из фильма ужасов, чем к ней. Но вот ее лицо озаряет улыбка, и наваждение страха проходит. «Подойдите, дайте посмотреть, чем нас в этот раз удивил мастер Сагалас». Протягиваю немного трясущимися руками ей корзину. «Возьмите». Квест «Ростки для рощи дождя» успешно завершен. Награда 800 единиц опыта. Внимание! Вы получили 11 уровень. «Закрыть окно». Этот уровень, он сейчас совсем не вовремя. По уму мне надо уходить, причем уходить от этой странной эльфы как можно быстрее и дальше. Все форумы и гайды твердят одно и то же. Выполнили квест и валите сразу. Не говорите Сафаласи, упаси вас, Боже, к ней приставать, что эта эльфа больная на голову. Я видел сотни тем, что она дура, что стоит ей не понравиться, и популярность данной локации и во всем баронстве упадет чуть ли не на минус 1000, что из такого минуса не вылезти, даже выполнив все квесты, что с нее ничего не получить, что она монстр в обличии прекрасной феи. Я честно так и собирался сделать. Но мой взгляд упирается в корзину для пикника, и я там замечаю одну вещь, и мой рот произносит сам. «А кто сделал эту красоту?» «Вы еще здесь, Мальк?» И от этого голоса моя кожа покрывается белым и жутко холодным инеем. Но я сдаваться не собираюсь. То, на что я смотрю, это шедевр. Шедевр той профессии, которую я хочу освоить. И мне плевать, что она такая страшная. Она расскажет мне, кто это сделал. И я найду и буду у него или у нее учиться. Только у того, кто сотворил это. Мне нужно имя. Имя того, кто сотворил это. Я падаю на колени перед этой холодной, в прямом смысле этого слова, красотой. Пожалуйста, скажите. Я пройду полмира и попрошусь к нему в ученики. Ты, Мальк? Никогда не думал, что ярость бывает настолько холодной. Тот, кто получает начальный навык профессии из рук одного из трех величайших мастеров профессии в мире трона, у того этот навык растет в 2 раза быстрее. Так что то время, что я потрачу на поиски первого учителя, потом окупится многократно. Но все имена таких учителей есть величайшая тайна всех топ-гильдий. Так как получить профессию из рук величайшего может не больше 3 игроков в год. Почему я должна тебя учить? Я смотрю на настолько великолепно связанный шарф, что носить его, обернув вокруг своей шеи, достойны только боги. А у меня только одна мысль в голове. Не повезло. Сафаласи не учит никого. Да, вообще не встречал нигде упоминаний, что она величайшая вязальщица вселенной трона. Обида настолько перевешивает все остальное, что я продолжаю делать невероятную глупость – настаивать. Прошу. Научите меня вязанию. Молодые эльфийки сидят, разинув рот, наблюдая за разворачивающейся сценой. Изначально мой план был прост. Проникнуть в рощу и попросить у любой из матрон научить меня вязанию. Но теперь я закусил у дела. Прошу, а ну брысь отсюда, пока я не разозлилась. Холод пробирает прямо до костей от ее злости. Мне надо уйти. Минус 1000 к популярности может поставить крест на многих моих планах. Но вот есть у меня недостаток. Если я уперся рогом, то все. Что называется, сливайте воду, тушите свет. А остановить меня может только бульдозер. О последствиях я не думаю в такие моменты. За что потом, себя ненавижу, но это потом. Вы само совершенство. Да нет, вы эталон. Вы само воплощение красоты женщин нашей расы. Вы невероятны. Да сама великая княгиня Араила уступает вам в совершенстве. Ой, куда меня несет? Что я творю? Великие князья и княгини у эльфов заменяют в иерархии людских герцогов и герцогинь. И я только что прилюдно поставил одного из пяти самых влиятельных эльфов Танару на ступень ниже какой-то настоятельницы провинциального пансионата. О, черт, остановись, дурак. Но меня несет, как цунами подхватывает утлую рыбацкую лодку. Вы настолько великолепны, что я не знаю, как у меня сейчас повернется язык сказать то, что я скажу вам. И что же? Вот он, последний шанс остановиться. Но я... Вы невозможно прекрасны и настолько же невозможно жестоки. Вы прячете вашу красоту в этих стенах и также прячете ваше величайшее умение. Вы воплощенная жестокость. Вот кто вы, леди Сафаласи. Я жестокость? И тут, как тысячи колокольчиков, разносится ее смех. Такой милый в начале, а потом он переходит в набат нечеловеческого, невозможного для людских связок ультразвука. Закрываю глаза и уши. Секунда, и вдруг я понимаю, что вокруг тишина. И я не в роще. Я стою напротив невозможно совершенной эльфы, и мы плывем где-то над облаками, стоя в каком-то воздушном пузыре. Ты всего лишь малька. И ты смог заглянуть так глубоко в мою суть? Что-то пошло совсем не так. И кажется, я влип куда больше, чем на минус 1000 популярности. Как ты вообще посмел сравнить меня? Ее голос собирает тучи вокруг нашей сферы, и вот-вот тут засверкают самые натуральные молнии. С моей сестрой. Это все. Это край. Она сестра великой княгини. Господи, прокляни мой язык. Все планы на королевство накрылись медным тазом. Я такой, я умею. Как обычно, после того, как пру на пролом, на меня нападает апатия. Мне сейчас все равно, кто она такая. По логике игрового мира, я только что спустил все свои планы в унитаз. Ненавижу себя за эти приступы упертости. Сколько раз в жизни они мне вредили, а теперь подставили даже тут. «Что ты умеешь?» Резкая перемена в моем поведении сбивает с толку леди совершенства. «Я все умею!» «Какой же я дурак!» «Кроме вязания!» И равнодушно сажусь на упругий пол воздушного пузыря. «Встань, когда говоришь с наследной великой княгиней Танару!» Ее голос звенит от бешенства. «Фиг тебе!» «А стану королем орков и плевать, что эльф. Так даже интереснее!» «Не встану!» И тут она опускается на одно колено, на колено передо мной, перед Мальком, и ее руки протягивают мне две спицы, а голова наклонена, и глаза смотрят вниз. Не мне в глаза, а вниз. Это поражает намного сильнее, чем протянутые спицы. «Возьми, это поможет загладить возникшее недоразумение между нами». Ничего не понимая, принимаю дар. Внимание! Вами получен уникальный предмет «Спицы Лети Сафаласи». Бонус предмета. Этими спицами можно связать что угодно. Сложность вязания не ограничена. Этот предмет нельзя продать или потерять. Не имеет ограничения на уровень. Предупреждение. Если вы выкинете этот предмет, то навеки заслужите проклятие Лети Сафаласи. Справка. Проклятие Лети Сафаласи. Минус 10 тысяч к популярности у всех высоких эльфов. Получив такое проклятие, вы становитесь персоной нон-грата в королевстве Танару. Внимание! Вы изучили новую профессию вязания. Вязание. Данная профессия позволяет вам вязать разные вещи, от обычных носков до лучших магических поясов и вязаных перчаток. Бонус от профессии вязания. Когда вы заняты этим умиротворяющим занятием, ваш дух успокаивается. Течение вашего духа более равномерно. Каждая единица в умении профессии повышает скорость восстановления духа на 1%. Внимание! Профессии вязания вас научила одна из величайших вязальщиц мира небесного трона. Ваш навык растет в два раза быстрее, чем у обычных игроков. С чего все это? Почему? Я тебе поверила. И она улыбается так тепло, что весь предыдущий холод, нагнанный ей же, тает без следа. Поверила в чем? И опять этот смех, от которого мне приходится закрыть глаза и уши. Когда прихожу в себя, то стою перед закрытой калиткой снаружи санаторного корпуса. Что это было? Кажется, я говорю это вслух. И внезапно колючая ограда оживает, и сквозь шелест листвы я слышу шепот. Я поверила. Поверила тебе. Не подведи меня. Внимание! Запускается просмотр ролика «Воспоминания леди Сафаласи». Отказаться от просмотра? Ошибка. Вы не можете отказаться от просмотра. Ролик воспоминаний запущен. Приятного просмотра. Перед моим взором разворачивается видеоряд. Леди Сафаласи идет по лесу, наслаждаясь видом лесных трав. Вдруг ее внимание привлекает вспышка на поляне, в метрах 200 от нее. В этой вспышке появляется молодой эльф, который, немного пошатываясь, что-то бормочет себе под нос, а затем опускается на одно колено. Эльфа читает заклинание, обостряющее чувства, и слышит речь недавно рожденного. «Здравствуй, познакомься со мной, Тонару. Я Тотнхат, и я родился». Молодой эльф едва не падает, но ловит равновесие и продолжает. «Приветствую тебя, родина высоких эльфов. Я твой сын. Я твой будущий король». Конец ролика. И прощальный шепот кустов. «Я поверила тебе». Внимание! Опасность! Медицинские показатели в критической зоне. Аварийный выход из виртуальности. Вспышка. Открываю глаза уже в реальном мире. И вижу надпись на мигающем экране перед самым носом. Пульс 210, давление 200 на 150. Кровотечение носом. Вызвать скорую? Вот черт! Я думал, такого уже у меня не будет. Такие приступы у меня случались в детстве и обязательно во сне. Но последний был лет 20 назад. Успокоиться, полежать, никуда не торопиться. Спокойно. Через 5 минут датчики показывали мою привычную норму. Пульс 83, давление 130 на 82. У меня накрыло-то. В этой виртуальности 2.0, что до такого приступа довело. А ведь меня и вправду трясло. Всего лишь игра. А как меня, а? Да. Ладно, раз выкинуло, надо заняться реалом. В первую очередь заказать обед на дом в кафе у Михалыча. Бывший шеф-повар одного из иркутских ресторанов купил в этом поселке коттедж и открыл свое дело. Каждый день у них что-то новое из блюд и есть доставка по коттеджному поселению. Дежурное блюдо привозят через 20-30 минут прямо на дом. Затем принять душ, это занимает 5 минут. Когда я еще пытался вылечиться, то увлекался ушу. Увы, это не принесло выздоровления, но изрядно помогло в дальнейшем. Вот и сейчас. Я 15 минут посвятил комплексу упражнений из тайцзицюаня. Попил чаю и принял заказную еду. После чего спокойно поел, никуда не торопясь, и лег спать ровно на 1.5 часа. Весь цикл моего реального существования занял 2 часа 5 минут. В сутки я планировал таких цикла 2. Все остальное мое время было отдано небесному трону. Проснувшись, сходил в ванную и туалет, выпил стакан чистой воды и лег в саркофаг. Соединение. Эти снежинки, что кружатся вокруг, начинаю их любить. Вот я опять стою перед уже знакомой калиткой. Тянусь к ней, чтобы открыть и найти эту загадочную эльфу. Надо же понять, что она вообще имела в виду. Но меня отдергивает окрик. «Вас не велено пускать. Приказ леди Сафаласи. Вам просили передать. Не ищите встреч с ней. Но когда понадобится, она вас найдет сама». «Спасибо». «А что мне остается сказать? Этот страж как минимум уровня 100-го». Сама найдет, а ведь с нее станется, несмотря на то, что она НПС. Справка. Неигровой персонаж леди Сафаласи Лура. Настоятельница пансионата-заповедник Пестрых Елей. Подробная информация. Подробная информация закрыта. Получить данную информацию могут только игроки, к которым леди Сафаласи относится дружелюбно. Запрос на количество игроков, к которым она относится дружелюбно. Открытая информация. Такой игрок один. Ник этого игрока. Закрытая информация, в доступе отказана. Повторный запрос по леди Сафаласи, наследной княгине Танару. Закрытая информация. Внимание! Персонаж леди Сафаласи относится к вам дружелюбно. Доступ к справке по данному персонажу разрешен. Леди Сафаласи. Основная локация. Королевство Танару. Великое княжество Талура. Баронство Таусдара. Локация. Заповедник пестрых елей. Класс. Повелительница бурь. Уровень 247. Посмотреть доступную информацию леди Сафаласи. Да-да. Наследная княгиня Великого княжества Талура. Одна из претендентов на королевский трон Танару. Должна была унаследовать Великий княжеский трон. Но в результате интриги нынешнего короля Танару, повелитель бурь Иониса, вынуждена была уступить право на трон младшей сестре, ныне Великой княгине Талура Араиле. Находится в ссылке под надзором своего дяди, великого князя Талуре Циала. Конец справки. Очуметь! Во что я ввязался? Боже! 247 уровень и повелитель бурь. Эпик-класс! Предел развития магов воздуха, до которого игроки смогут дорасти в лучшем случае года через 4. Теперь я на 100% верю словам стража. Она найдет меня где угодно. Повелительница бурь. И как бонус, я теперь знаю необходимый для короля уровень. Точнее, знаю уровень, на который можно заявить претензию на трон. Это ж сколько мне опыта набрать-то надо. О, лучше не думать об этом. Не думать. Но как же убого теперь смотрится вот это. Поздравляем. Вы достигли уровня 11. Желаете распределить очки умений и выбрать способность? Аж слезы на глазах. 11 уровень. Черт. Как козявка перед великанами теперь себя чувствую. Выбор способности красота души. Бонус способности красота души. Плюс 1 к мудрости в базовых характеристиках персонажа. Увеличить на 1 умение удар духа. Сейчас мне доступны и другие умения. Но мне по плану надо все равно вкачать максимум в удар духа. Удар духа 10. Затраты духа 4 единицы. Откат 4 секунды. Вот 10 в умении дала уменьшение времени восстановления способности на целую секунду. Это много. Подтвердите ваш выбор. Подтверждаю. Ник Тотнхат. Раса высокий эльф. Дорога. Путь духа. Уровень 11. Характеристики. Сила 3. Ловкость 8. Восприятие 3. Интеллект 9. Мудрость 6. Выносливость 9. Врожденная способность мастер уклонения. Приобретенные способности. Умник. Плюс 1 к интеллекту учтено в статах. Здоровяк. Плюс 1 к выносливости учтено в статах. Течение духа. Минус 1 к затратам духа. Красота души. Плюс 1 к мудрости учтено в статах. Модификаторы. Базовый рукопашный урон 23-25. Плюс 1 за уровень только рукопашникам. Плюс 30% от базовых характеристик. Плюс 20% достижения медный кулак. Вероятность уклонения плюс 30%. Вероятность критического урона минус 15%. Скорость передвижения плюс 15%. Количество духа 84 единицы. 25 плюс 5 умножить на 9 плюс 6 умножить на 1. Плюс 11% от травника. Количество здоровья 128. 9 умножить на 5, плюс 9 умножить на 3, плюс 10 умножить на 7, минус 10%. Бонус к способностям, основанным на духе, плюс 3%. Модификатор ускорения регенерации духа, 0. Модификатор ускорения регенерации жизни, 50%. Модификатор бонусного излечения, 10%. Игнорирование урона магии огня, 20%. Игнорирование урона магии воды, 20%. Игнорирование урона магии воздуха 20%. Игнорирование урона магии земли 20%. Игнорирование урона магии тьмы 0.